Глава 19. Размышления о прошлом и планы на будущее. 16 июня 2077 года. Бывшая Россия, Кубанская область, Новороссийский район, поселок Верхнебаканский. Объект. Вечер. В освещенной электрическим светом комнате с встроенными в стены кнопочными панелями, циферблатами и сигнальными лампочками находились двое. Старик в ветхом джинсовом костюме, в толстых очках, с завязанным в хвост длинными волосами и аккуратной шкиперской бородкой, Борис Михайлович Синицын, которого в свободном люди постарше звали Хакером или просто Михалычем, а молодежь по имени-отчеству, и 15-летняя белобрысая девчонка в темно-зеленом комбинезоне из плотной ткани и брезентовой куртке, невысокая, крепкая, круглолицая, с красивыми большими глазами. Женька, внучка Михалыча. Часть панелей на стенах были вскрыты. Во внутренности панели тянулись провода, подключенные к каким-то явно самодельным устройствам, а те, в свою очередь, были связаны через USB-разветвители с двумя старенькими ноутбуками, стоявшими на столе посреди комнаты. Старик с девчонкой сидели за столом, друг напротив друга, и что-то сосредоточенно высматривали на экранах ноутбуков, периодически то нажимая на клавиши, то прокручивая колесико мыши. Комната эта находилась глубоко под горой. 380 метров скальной породы отделяли потолок комнаты от поросшей хвойным лесом вершины горы, под которой располагался комплекс некогда секретных сооружений, называемый прежде «объект такой-то». Далее шли непонятные буквы и цифры, а теперь просто «объект». Комната была резервным командным пунктом автоматизированной системы управления ядерными силами России, страны, что перестала существовать 58 лет назад, превратившись в пустошь. «Есть успехи, Борис Михайлович!» Войдя в помещение, обратился к старику с порога Иван Кувалда. Михайлович, казалось, его не заметил, но Кувалда не стал повторять вопроса, а просто уселся на свободный стул, стоявший в углу комнаты перед широким и длинным во всю стену пультом, вытянул гудевшие от многочасовой беготни по объекту ноги и аккуратно почесал зудевшее под кителем плечо. Минуту спустя старик ответил. «Есть кое-какие, Ваня. Есть успехи». «Что? Полетит?» Сплетя могучие руки на груди, шутливо спросил старика искатель. «Ракета-то? Но...» «Нет», — покачал седой головой Михалыч, — «не полетит. Об этом и речи быть не может. Мы ведь не хотим, чтобы эта дура грохнулась нам самим на голову. Или улетела куда-нибудь не туда». «Куда не туда?» — старик пожал щуплыми плечами. «Да хоть к тем же пиндосам». «Не, к пиндосам не надо», — добродушно улыбнулся в бороду Кувалда. «Если сегодня в Америках какие пиндосы и живут, это уже не те пиндосы, что 60 лет назад были». «Вот-вот», — подтвердил Михалыч. «Сделать так, чтобы дура эта полетела точно в Ростов, я не смогу. Да и, если честно, не хотелось бы мне этого, Ваня». Кувалда на пацифистское признание хакера Михалыча лишь хмыкнул, почесал в бороде и посмотрел на хакерскую внучку. «А ты что думаешь, Женя?» — вдруг спросил он девчонку. «Запустила бы ракету по фашистам, если бы могла». Женька, сидевшая тихо и с серьезным видом выполнявшая какую-то понятную только ей и ее деду компьютерную работу, вдруг вздрогнула, быстро взглянула на Кувалду. «Да ты не стесняйся, дочка!» — добро улыбнулся он ей. «Мне, правда, интересно мнение молодежи». Девчонка посмотрела на деда. Дед коротко кивнул, после чего снова уже смелее посмотрела своими большими серыми глазами на главного искателя, как Кувалду все чаще звали за глаза. Ответила. «Нет, нельзя так. Что мы, звери какие? Фашисты, небось, для того самого и искали бункер этот, чтобы потом ракетами из него стрелять по тем, кто им отпор даст. По таким, как мы, вольным людям, не выродкам. Последние слова она произнесла громче, с отчетливым укором в голосе. Замолчала. «Что ж...» — снова улыбнулся Кувалда, глядя на девчонку. «Позиция твоя, девонька, правильная и неправильная одновременно». «Это как?» — Женька посмотрела на искателя недоверчиво. Кувалда хмыкнул, снова почесал заживающую рану на плече, подобрал ноги и потянулся рукой к нагрудному карману, где у него был кисет с табаком. Коснулся клапана, но доставать кисет не стал. Даже сидевший здесь практически безвылазно пятый день Михалыч ходил дымить в вентиляционную шахту рядом с неработающим лифтом. Убрав руку от кармана и положив ладони на широко расставленные колени, искатель заговорил. «Вот смотри, Женя, война была в каком году?» «В 19-м». «Верно, в 19-м», — качнул короткостриженный рыжий головой искатель. Голова у него была крупная, под стать остальному телу, высокому, широкому и сложенному, как казалось окружающим, из одних мускулов. «А оружие, которым весь наш мир разнесли в труху, — ядерное оружие, появилось за 70 лет до того, за 74 года, если точнее, в 45-м году прошлого века, у пиндосов. И пиндосы его сразу же применили. Вам ведь про это в школе рассказывали?» «Да», — ответила Женька. «И дедушка тоже рассказывал». «Так вот. Сделали, значит, пиндосы 3 бомбы тогда. Одну взорвали на полигоне. Испытали, как она взрывается. А другие 2 скинули на японцев. Месяц не прошло после испытания. Шандарахнули сначала один город. Посмотрели, как оно на людях сработало. А через 3 дня ударили по-другому, уже зная, какие будут последствия. Почему, как думаешь, пиндосы это сделали?» «Чтобы победить в войне с Японией?» «В войне они и так побеждали», — покачал головой искатель. «Это был сигнал всему миру, и в особенности Советскому Союзу, который весной того же года одержал победу над фашистской Германией. Сигнал, что Америка теперь в мире главная, что у Америки есть оружие, способное уничтожать целые города. И вот принялись тогда пиндосы взрывать по всему миру свои бомбы. Одну, другую, третью. 5 или 6 штук взорвали, пока в СССР создавали свою атомную бомбу. А как Союз рванул свою на полигоне, а не как американские вурдалаки. Сначала атомную, а потом водородную. Так пиндосы и попритихли. До самого 19-го года не осмеливались ядерное оружие применять. Но к 19-му году СССР уже не было. 30 лет как не было. А была Россия, в которой фашистам памятники ставили. Другим фашистам. Не Гитлеру с Муссолини, а Солженицыну, Ильину, Колчаку. Кувалда помолчал, задумавшись. Михалыч, смотревший в это время на экран своего ноутбука, коротко взглянул на искателя и вернулся к экрану. Женька со вниманием ждала продолжения. «В Новороссийске есть памятник», — продолжил, наконец, Кувалда. «Называется «Исход». Стоит на набережной. Чуть-чуть оплавился с одного боку, но не сильно. И табличка есть. Значит, поставили этот памятник за 6 лет до войны в честь белофашистов и буржуев, которые драпали из Новороссийска на английских кораблях в 20-м году прошлого века. У беглецов тех руки по локоть в крови были. Истребляли они простой народ нещадно за то, что народ этот у них землю и заводы в 17-м году отобрал и отдавать не желал. Не хотел народ назад под ярмо, под кнут, под барина и буржуя. А когда народ собрался в Красную армию и навалял бывшим господам, господа побежали, как крысы от пожара. И вот тем крысам новая российская власть и поставила памятник. Тут, в поселке, Кувалда кивнул куда-то в потолок. «Даже несколько улиц переименовали в честь несколько особо отличившихся в гражданскую деятелей, что улепетывали тогда из Советской России. И таких памятников по всем странам, что появились после уничтожения Советского Союза, понаставили много. Памятников всякой мрази. И города переименовали, и улицы. Ленинград стал снова Санкт-Петербургом, Свердловск — Екатеринбургом, Краснодар — Екатеринодаром, Кропоткин — Романовым. Так вот, пришли в России перед войной к власти те же фашисты. Назывались они либералами, демократами, православными монархистами, патриотами и всяко-разно. Но по сути своей, по делам, были самыми настоящими фашистами. Оружие, что досталось им от СССР, позволяло некоторое время в ее... Кувалда осекся, глянув на внимательно слушавшую его девчонку. В общем, важничать. Но важничание это было важничанием взорвавшегося халуя перед вчерашним хозяином, которого хозяин ни за что не станет признавать за равного. Это ведь они СССР и уничтожили. Изнутри развалили. А потом, в 90-е годы, да в нулевые, бегали шавками перед пиндосскими, да перед европейскими буржуями, деньги и золото в иностранные банки вывозили, дома за границей покупали. А к народу относились, как те сволочи, которым памятник в Новороссийске, как к быдлу и грязи. Но время шло. Вчерашние халуи захотели стать настоящими господами и стали борзеть, стали брецать оружием, как раньше брецали одни пиндосы, и добрецались. «Но ведь СССР тоже бомбы взрывал. Значит, оружием брецал?» — произнесла девчонка, покосившись на деда. «СССР, — сказал Кувалда, — брецал не как империалист, а как независимый от мирового капитализма государство. Союз, конечно, вел с капиталистическими странами торговлю, но от них не зависел. А вот от него многие зависели. СССР проводил ядерные испытания, запускал в космос ракеты, помогал тем странам, которые просили о помощи. Мог отстоять собственные территории, как, например, в Чехословакии в 68-м году, когда там гниль завелась. Но даже если бы СССР оказался в полной блокаде, он бы смог выжить с теми ресурсами, что у него были. Империалисты это понимали и потому считались с СССР, потому что боялись. Боялись не нападения Союза, а его отпора, если сами на него нападут. СССР держал с пиндосами паритет. Знаешь такое слово? Женька кивнула. «Вот. И нам, Содружеству, нужен сейчас такой паритет». «Но ведь у фашистов нет ракет с ядерными боеголовками», — возразила Женька. «Да и вообще ракет нет. Наверное». «Про есть или нет мы точно не знаем. Но числом вооруженных людей армии Рейх превосходит Содружество настолько, что способен без всяких ракет сделать с нами то же, что пиндосы сделали с Хиросимой и Нагасаки. Искатель помолчал, достал кисет с табаком, понюхал его и убрал обратно. Продолжил. «Ты права, Женечка, в том, что не желаешь становиться агрессором. Это хорошо. На некоторых старых, еще советской постройке зданиях, заводов, на элеваторах и сегодня можно увидеть надпись, лозунг «Миру мир!»» Кувалда невесело усмехнулся. «Это верный и справедливый лозунг коммунистов. Желать войны неправильно. К миру нужно стремиться. Но война войне рознь. Война может быть не только хищническая, но и освободительная, справедливая. Если отрицать войну вообще, любую, как отрицали ее когда-то пацифисты, можно оказаться пособником хищников. Ленин во время Первой мировой войны называл пацифистские проповеди одурачиванием рабочего класса. И правильно называл, так оно и есть. Добро должно быть с кулаками, суровым быть должно добро, чтоб шерсть летела в стороны клоками со всякой сволочи, что лезет на добро. Вот так-то, девонька. Кувалда прихлопнул себя пятерней по колену. Это не я, это поэт один советский так сказал. Женька ничего не сказала, но задумалась. «Я тебя понимаю, Ваня», — сказал Михалыч, молча слушавший до этого разговор кувалды с внучкой. «Все понимаю. Содружеству нужна эта ракета». «Борис Михалыч, дорогой, да пойми ты, я ж не вурдалак кровожадный». «Обожди», — поднял сухую ладонь вверх старик. «Обожди, не спеши. Я, Ваня, тоже не пацифист какой занюханный. Я своими глазами войну видел. И что после было? Ты ведь в 32-м родился, так?» «Угу. А я в 1988-м. В 90-е рос. Все говно своими глазами видел. Когда в 19-м пушной зверь пришел, мне тридцатник уже стукнул». Старик хмыкнул и усмехнулся. «Был я, Ваня, тогда айтишником. Компьютерные программы для банков, полиции, для ФСБ писал. Начальником отдела был. Семьей к тому времени уже обзавелся. Квартиру взял в ипотеку. То была другая семья. С Надеждой». Михалыч ласково посмотрел на внучку. «С Жениной бабкой я встретился уже потом, после войны». Он помолчал, едва заметно улыбнулся каким-то своим мыслям и продолжил. «Так вот, другая семья, значит, была у меня. Сынишке 5 лет, жена на 7-м месяце. Собака, хаски, 2 кота. Ирина, так жену звали, животных любила». Он опять замолчал. Достал из кармана платок, снял очки, протер толстые стекла, после чего потер узкую переносицу и уголки глаз. «Дедушка», — начала было Женя, но Михалыч ее прервал. «Все хорошо, Женюша, я в порядке». Он водрузил очки на место, взял со стола стоявшую рядом с ноутбуком эмалированную кружку с холодным чаем, отхлебнул, поморщился, долил в кружку кипятка из стоявшего там же термоса, отхлебнул снова. «Так-то лучше», — бодро произнес старик, возвращая кружку на прежнее место. «В общем, все они сгорели тогда, в августе». «Все», — он посмотрел в глаза кувалде. «Хреново мне было, Ваня. Жить попервой не хотелось. Но я взял себя в руки и жил. Пережил ночь, зиму и весь последующий фоллаут. И я всякого дерьма, Ваня, повидал. И наше содружество считаю великим благом. На ближайшие пару сотен лет только так и жить человечеству. Общинами, колхозами, честным трудом. А эти, которые в Ростове, эти хуже выродков. И дети их будут такие же выродки, фашисты. Раньше мы знали 2 вида нечисти. Собственно, выродков да упырей. Совсем отбитых выродков из выродков. А теперь появились выродки похуже. Долбоверы эти зигующие. Им отпор нужно дать. Такие только силу понимают. И расшаркиваться перед ними нечего. Я сказал, что не хотел бы пулять по ним ядрен батонами. Это да... Действительно, не хотел бы. И сейчас объясню, почему. Понимаешь, Ваня, если пожечь их всех разом, это не убережет мир от появления новых таких рейхов где-нибудь в другом месте. Фашизм бороть надо сначала идеологически, а уж потом военной силой. «О чем ты говоришь, Михалыч?» Кувалда внимательно посмотрел в лицо старику. «Я о том, Ваня, что когда народ, что собрался в этом новом рейхе, начнет расходиться из Ростова и устраиваться на земле по нашему примеру и объединяться в содружество, вот тогда это и будет настоящая победа над фашистской заразой. Для этого нужна сильная пропаганда». Старик глянул с лукавым прищуром сначала на Кувалду, потом на внучку. Внучке заговорщицки подмигнул. «Оружие, конечно, тоже нужно. Это бесспорно. Но без пропаганды все будет впустую. У фашистов есть пропаганда. Ею они засирают мозги народу. Нужна контрпропаганда. И нужна демонстрация силы. Но не как у пиндосов в Хиросиме». «А как?» «А вот послушай. Ракета, которая здесь в шахте стоит, имеет 6 боевых частей по 300 килотонн каждая. Это примерно как 20 малышей вместе взятых». «Ты это про Хиросиму?» «Ага, про нее. Ракета эта твердотопливная, длительного хранения. Так что может и полететь». «Но, как я уже сказал, хрен знает, как ее направить куда нам надо». «Да и не надо нам этого. Сколько тех фашистов? 10, 20? Да хоть 120. 1800 килотонн — это до хрена, Ваня. Это очень много. Если все это в Ростове взорвать, там лунная поверхность получится. Плюс фон. Так?» «Так», — согласился Кувалда. «Фонить будет Ростов». «Вот», — воздел тощий палец вверх Михалыч, «давно бабы мутантов рожать перестали». Вопрос был риторический, и Кувалда лишь понимающе покачал головой. «Ты продолжай, Борис Михайлович, продолжай. Ты ведь предложить что-то хочешь, я вижу». Старик кивнул и, крякнув, поднялся из-за стола, достал из кармана трубку. «Верно, хочу. Пойдем на лестницу, подымим. Женюша, ты, если тебе интересно нас послушать, можешь с нами пойти». «Нет, деда, я здесь посижу», — сказала внучка. «Ну и правильно. Нечего дым нюхать». Михалыч принялся набивать табаком трубку. Кувалда тоже встал со стула, достал кисет, бумагу и в несколько приемов сноровисто соорудил самокрутку, после чего они с Михалычем вместе вышли из командного пункта. К вентиляционной шахте, куда ходил дымить Михалыч, вел прямой 20-метровый коридор с дверями по обе стороны. За дверями были комнаты для размещения офицеров и личного состава, а также служебные помещения. Кухня, столовая, склады, оружейная, электрощитовая. Выход в шахту был в конце коридора, напротив КП. Рядом с выходом были двери лифта, шахта которого тянулась параллельно вентиляционной шахте. А в самой вентиляционной шахте за дверью была небольшая металлическая площадка с перилами, в которую на небольшом участке превращалась винтовая лестница, спускавшаяся от верха шахты до самого ее низа. На площадке для удобства старика поставили кожаное кресло, в котором он с комфортом дымил раз в полчаса. Было в бункере и еще одно помещение, располагавшееся уровнем ниже. Оно занимало площадь, равную половине помещений верхнего уровня. Большой прямоугольный зал с рядами металлических шкафов, внутри которых находились компьютеры систем «Казбек» и «Периметр». Выйдя на площадку перед дверью, Михалыч не стал садиться в кресло. Закурив от поднесенной кувалдой зажигалки, он оперся о перила, мельком глянув вниз. До дна шахты было 30 метров. Там на дне были рельсы, нырявшие в нору в стене шахты, и стояли дрезины. Слабый ветерок снизу тянул криозотом. «Итак, у нас сейчас есть 6 ядерных зарядов», — произнес старик, взглянув на искателя из-под седых кустистых бровей, которые причудливо искривлялись в стеклах очков. 6! — он показал на пальцах. «Летать я их не заставлю. Да и думать о такой глупости я не хочу. А вот превратить каждый заряд в бомбу, которую можно будет отнести куда надо и там подорвать дистанционно или от часового механизма, это я, пожалуй, смогу». Прикурив самокрутку и выдув через ноздри две струи дыма, кувалда поскреб в бороде. «Перед нами открываются интересные перспективы». «То-то же!» — деловито сказал старик, пыхтя трубкой. «Я тут нашел интересный файлик, в котором содержатся инструкции, понятные технически грамотному человеку, далекому от ракетостроения, всякому офицеру или даже солдату, который в школе хорошо учился. В файле том популярно расписано, как демонтировать головную часть ракеты, как эту самую часть разобрать, как отделить боевые части от несущих двигателей и как превратить эти боевые части в тактические мобильные заряды, которые можно будет перевозить, скажем, на автомашине или переносить в рюкзаке, если здоровья хватит». «Борис Михайлович!» — воскликнул кувалда. «Ты чего сразу не сказал?» «Интересно было послушать, как ты внучку наставляешь», — усмехнулся старик. «Оно девке на пользу. Ты, Ваня, человек авторитетный и не глупый, хоть и университетов не заканчивал. Это я тебе как дипломированный технарь говорю». Михалыч выбил прогоревшую трубку о перила и начинил ее новой порцией табака. Было заметно, что старику хотелось поговорить, и кувалда решил ему не мешать. Все-таки он тут целый день с одной внучкой сидит. Кувалда сам строго наказал всем не тревожить старого хакера без необходимости. «Раньше, до войны, — продолжил Михалыч, раскурив трубку по новой, — много было придурков разных, которые и универы позаканчивали, и дипломы имели, и научные звания тоже. Всякие маркетологи, дизайнеры, психологи, культурологи, социологи, философы. В головах у людей, Ваня, было насрано капитально. Одни на успехи двинулись и всерьез полагали, что достаточно им начать думать позитивно и представлять себя успешными и богатыми, и они сразу же из мелких клерков, коими в большей своей массе являлись, превратятся в крутых бизнесменов, переедут жить в пентхаусы и особняки в охраняемых загородных поселках, обзаведутся дорогими машинами и длинноногими бабами. И все от тайного знания, которому их бизнес-тренер научит. Выйди, значит, Вася Пупкин, из зоны комфорта. Начни мыслить как миллионер, визуализируй, то есть представляй, как к тебе денежки в карман текут рекой, как лохи тебе эти денежки несут, а успешные буржуины на лавках подвигаются, приглашают тебя в свой закрытый буржуинский клуб. «Ха-ха!» — прогремел на всю шахту кувалда. «Прямо как в старой пословице: дурень думкой богатеет». «Во-во!» — покивал старик. «Другие, значит, по так называемому искусству специалисты были. Нарисует какой-нибудь криворукий бездарь неведомую херню в стиле трехлетнего ребенка. Или вообще жопу себе краской начинит при помощи клизмы и на холст высрется». «Что? Даже такие были?» Не удержался, перебил старика кувалда. О таком ему, человеку, интересовавшемуся довоенным миром, ни читать, ни слышать не приходилось. «Были, Ваня, были!» — подтвердил старый хакер. «И вот, значит, искусствоведы те, дипломированные, эту дресню называли авангардом и высоким искусством. Шедевры одного такого творца, негра-наркомана по фамилии Баския, продавали за миллионы долларов. А там буквально мазня пятилетнего дебила. Но искусствоведы, которые, к слову, через одного сами наркоманами были и все поголовно пидорастами да ковырялками, трубили на весь мир: такой этот Баския гений и великий творец!» Михалыч часто запыхтел, раскуривая начавшую затухать трубку, потом пару раз крепко затянулся, пустил густые облачка дыма и продолжил уже спокойнее. «Бывал я, Ваня, как-то в Москве, в парке искусств, музеон. Так там половина скульптур — это свезенные туда антисоветской властью памятники Ленину да Марксу. Нормальные, красивые памятники, в которых люди на людей похожи. А другая половина — как раз вот такие художества, как у того негра-наркомана. Уродства, слепленные рукожопыми творцами. Кривые рожи, уродливые горбатые существа непонятного пола. Звери всякие несуразные. И что, людям такое дерьмо нравилось? Что ты? Нет, конечно. Старик махнул рукой с трубкой. Но в последние годы все больше людей свое мнение о таком искусстве держали при себе. Чтобы их в бескультурные быдла не записали. «Читал книжку про голого короля?» — Кувалда кивнул. «Вот. Но когда надо было с гарантией насрать людям в голову, памятники делались вполне художественные, как тот же исход в Новороссийске, про который ты Женьке рассказывал. Я ведь эту пакость тоже видал. Еще до войны. И после войны. И после видал». Так-то памятник красиво сделан. Не уродство церетельевское. Попыхтев трубкой, Михалыч перешел к следующим специалистам. Или взять социологов с философами. Знаешь, кто перед войной были кандидатами да докторами наук по социологии и философии? Кувалда, принявшийся к тому времени сворачивать новую самокрутку, пожал плечами. «Феминистки и пидорки всякие!» Звания научные эти довоенные выродки делали на темах гендера, патриархата, интерсекциональности и прочей подобной муре. Так называемые философы просто пересказывали западных философов-дегенератов вроде правовестника сексуальной революции Маркузе, алкоголика Делёза, шизофреника и женоубийцы Альтюссера, интеллектуального ничтожества Бодрияра, или небинарной пиздоковырялки Батлер. Высред жирное уёбище с волосатыми, как у мужика, ногами, татуировками и пирсингом диссертацию с названием на вроде «Гендерные стереотипы в традиционном обществе». И уже, блядь, кандидат или доктор наук. Старик с досадой сплюнул в сторону. «Да уж...» Кувалда затушил о стену самокрутку и закинул в стоявшую у стены железную банку. «Про гендеры-хуендеры эти я читал немного. Там что-то вроде... Ну, вот захотелось, скажем, мужику бабой стать. Надел он юбку, морду накрасил и сказал, «Я теперь не Толя, а Таня». «Ну, в общем-то, да, так оно и было», — старик кивнул. Читал я, помню, перед самой войной в интернете одну статью. Название автора уже и не вспомню. Да и ладно. В общем, в статье той была глава про доктора одного, извращенца, который гендер этот ввел в, так сказать, научное употребление. Поставил, значит, доктор тот эксперимент. Взял двухлетнего мальчика, которому при обрезании врач... хозяйство повредил. Отрезал ему там все подчистую. Полностью покастрировал мальчика. И сказал родителям, чтобы они воспитывали сына как девку. Дескать, не важно, что у человека между ног. Главное, как его воспитать. Ну и рос, значит, тот мальчонка в платьях. На девчачье имя откликался. А доктор с ним процедуры проводил. Заставлял с братом-близнецом в папу с мамой играть. Порнуху им при этом показывал. Кувалда слушал Михалыча и хмурился. Увесистые кулаки его сжимались, а глаза наливались подступившей изнутри яростью. Но не перебивал. «В общем, — продолжал старик, — прославился тот доктор за счет пацаненка. Понаписал статей, снискал признание среди ученых. Концепцию этого самого гендера подхватили феминистки и принялись тащить во всякие социологические исследования. А когда пацаненок подрос, поехала у него крыша. Родители ему рассказали тогда, кто он. Парень добился, чтобы его считали тем, кем он и был по своей природе. Пришили ему, значит, доктора искусственный хер. Потом он женился на бабе с детьми, пожил какое-то время с ней. А потом лишился работы, запил. Баба от него ушла, и парень снес себе голову из дробовика. Такая вот, Ваня, история. «Это не доктор», — произнес искатель, разжав побледневшие кулаки. «Это выродок настоящий. Такую тварь только к стенке ставить». «Верно говоришь, Ваня. Выродки, они задолго до последней войны появились. И чем ближе к войне, тем больше их становилось. Только товарищ Сталин загнал под плинтус одну нечисть, фашистскую, на свет повылазила другая нечисть. Левацкая. Те самые. Маркузы с Делезами и Бодиярами. Сартры всякие с де Бовуарами. 68-й год во Франции. Черные расисты против белых расистов в США. Анджела Дэвис. Лесбиянка мерзкая. Фрейдо-марксисты. Неомарксисты, постмарксисты и прочие якобы марксисты, у которых с марксизмом общее только слово «Маркс» в названии. Хиппи, зеленые, идейные гомосексуалисты, наркоманы, феминистки первой волны, феминистки второй волны, третьей волны, всевозможные активисты, борцы за все хорошее против всего плохого. Всех вместе этих левацких чертей кто-то однажды назвал борцами за социальную справедливость. SJW, если коротко по-английски. Так название это и прижилось. Старик зло улыбнулся. Борцы, блядь! Вот только за настоящую социальную справедливость, за уничтожение капитализма как социального строя. За интересы простого рабочего человека, который все больше и больше впахивал, чтобы выплатить банку кредит, чтобы прокормить семью, чтобы не оказаться на улице. Эти борцы ни дня не боролись. Кому нужен простой работяга, если он не ебется в жопу? Вот за угнетенных педерастов побороться или там за права животных — вот это другое дело. Михалыч посмотрел на прогоревшую трубку в своей руке, снова вытряхнул пепел, достал кисет с табаком и снова набил. Прикурил от поданной кувалды зажигалки. «Стоит ли, Ваня, винить простого работягу за то, что он в итоге слушал больше правых, которые хоть и были всегда прислугой буржуя, зато говорили просто и понятно, давали простые ответы на сложные вопросы? Когда левый, тот, кто, казалось бы, должен быть на стороне этого работяги, шагает вместе с пидорасом и феминисткой, да и сам выглядит так же. Да и какой нормальный человек, имевший семью, растивший детей, захотел бы встать рядом с таким выродком?» Кувалда покачал головой и тоже скрутил самокрутку, уже третью, задымил. «С такими коммунистами, Борис Михайлович, какие были перед войной, никаких фашистов не надо. Я думаю, если бы то левачье довоенное попало к нам в сегодняшний день, оно бы с теперешними выродками быстро поладило». «Еще как поладило бы, Ваня», — ответил старик. «Еще как поладило». В молчании они докурили, и Михайлович, почистив трубку, развернулся к открытой гермодвери. «Пойдем, что ли, Ваня?» Они двинулись обратно к командному пункту. «Так что насчет ядерных зарядов?» — вернул разговор в деловое русло Кувалда, когда они вошли в КП. Женька, внимательно изучавшая на экране какой-то программный код, бросила на деда и Кувалду короткий рассеянный взгляд и вернулась к своему занятию. «Будут тебе ядерные заряды», — ответил Михалыч. «Завтра начнем разбирать ракету». «Она не того... не рванет?» — Искатель с сомнением посмотрел на старого хакера. «Нет, что ты!» — махнул рукой старик, усаживаясь на стул возле своего ноутбука. «За это можешь не беспокоиться. Нужно человек 5 крепких, мозговитых ребят, лебедка и кое-какой инструмент». «Организуем. А как скоро дело сделаешь?» «Думаю, дней за 5 — ответил старик. Он помолчал, потом произнес: «Это, Ваня, еще не все, что я хотел тебе сообщить». «Что еще? Не тяни, Борис Михайлович, рассказывай». «Как ты думаешь, почему ракета эта никуда не улетела, а в шахте осталась?» «Откуда мне знать? Неисправность, муж, какая». «Нет, Ваня, не неисправность. Вернее, неисправность, но такая, какую только руками сделать можно». «Это как?» «В системе ее отключили. Казбек ракету попросту не видел, потому и не отправил по назначению. Ее даже периметр запустить не смог, потому что периметр ее тоже не видел». «Михалыч, давай понятно». «Ваня», — вздохнув, сказал старик, — «объясняю на пальцах. Мы находимся в резервном командном пункте двух систем — Казбека и периметра. Казбек — это система, которой командовал человек, президент, министр обороны и уполномоченные лица из РВСН. А периметр — это система, которая работала самостоятельно». «Подожди, Михалыч», — остановил его Кувалда. «Про периметр этот я в курсе, что он автоматический. Объясни, как так выходит, что у автоматической системы есть командный пункт?» Старик улыбнулся почти снисходительно. «Командами, Ваня, называются любые указания, которые делает человек компьютеру посредством интерфейса. Вот ты мышь сдвинул». Михалыч ткнул пальцем в компьютерную мышь. Та сдвинулась по столу на сантиметр, и черный экран ноутбука включился, бросив на Михалыча холодный голубоватый свет. «И это уже команда. То, что помещение, в котором мы находимся, называется командным пунктом, не означает, что, придя сюда, человек мог приказать периметру нанести ядерный удар по противнику. Казбеку мог при наличии ключей». Он кивнул на пульт у стены, по краям которого имелись соответствующие разъемы в количестве 2 штук. «А периметру нет. Периметру человек мог только дать команду усилить бдительность или прямо сообщить о нападении. И периметр в таком случае запустил бы дополнительную проверку по имевшимся в его распоряжении каналам. Грубо говоря, периметр не поверил бы человеку на слово. И уж тем более не побежал бы в припрыжку выполнять его хотелки. Ну что, теперь понятно?» «Понятно». «Теперь дальше. У этого компункта в подчинении 4 шахты. Перед войной в 3 стояли межконтинентальные ракеты с разделяющимися боевыми частями, нацеленные лететь к пиндосам. Они подчинялись Казбеку. В 4-й была командная ракета периметра. Эта должна была лететь над территорией России и передавать по радио команду на старт всем стратегическим ядерным силам страны — шахтным, мобильным, авиации и флоту. Разумеется, таких ракет у периметра было больше 1. Я думаю, штук 10, не меньше. У Казбека не было доступа к командной ракете, а у периметра к боевым ракетам доступ был, но не прямой, как командный, а через Казбека. И, кстати, насчет Казбека. Судя по записям в системе, команда от президентского ядерного чемоданчика Казбеку не поступала. А это значит, что не Россия нанесла первый удар». Михалыч минуту помолчал, давая Кувалде осмыслить услышанное. Ведь до этого дня никто в Содружестве точно не знал, кто начал войну. «Так вот», — продолжил старый хакер, когда периметр понял, что на страну совершено нападение и что Кремль и Генштаб не отвечают агрессору и не отвечают вообще, я думаю, их на тот момент просто не существовало. Проверив радиоэфир, линии связи, сейсмодатчики и радиационный фон в разных местах, запросив спутники на орбите и еще кучу каналов, по которым периметр получал информацию об обстановке, и убедившись в том, что все, трындец, периметр запустил свои командные ракеты. Конкретно этому сегменту Казбека периметр отдал команду напрямую, не через радиосигнал. И местный Казбек команду выполнил. Запустил все бывшие у него в наличии ракеты. Аж две штуки. А третья шахта числилась у Казбека. Пустой. Кувалда внимательно слушал Михалыча, глядя перед собой. И когда тот закончил говорить, некоторое время молча обдумывал услышанное, понюхав пару раз кисет с табаком. Наконец он посмотрел на старика и произнес: «Фашисты знали про ракету. Тот, кто сделал так, чтобы ракета осталась в шахте, и ее при этом как бы и не было, либо оставил какие-то записи, и записи эти попали к фашистам, либо сам сейчас в Ростове. Они ехали сюда не ради имущества. У них там своих складов, должно быть, хватает. Воинские части и воинские склады везде были. Им нужны особые боеприпасы».